Глава 28. Тень на стене. Цэньму задумался. Карта Великих Руин до катастрофы была очень полезной находкой, поскольку на ней было изображено большинство древних развалин, и если бы он отправился на охоту и не смог вовремя вернуться домой, то с помощью этой карты смог бы добраться к ближайшим руинам и переждать там вторжение темноты. С этой картой я смогу избежать многих опасностей. Он запомнил карту наизусть, и нашел долину, в которой находился. На карте она обозначалась как Дворец Подавления Рока. Дворец Подавления Рока? Рок подразумевает беду, то есть катастрофу. Изучая живопись и каллиграфию глухого, он приобрел множество знаний, даже если его нельзя было считать истинным ученым. Если Дворец Подавления Рока был местом для предотвращения катастрофы, то какую катастрофу он должен был предотвратить? Бормотал Цэньму про себя. Оглянувшись вокруг, он понял, что демоническая обезьяна уже ушла из дворца без его ведома. Должно быть, она не хотела его отвлекать, оставаясь неподалеку. «Здоровяк хорошо соображает», — подумал он. Выйдя из дворца, Цэньму подозвал обезьяну и спросил. «Здоровяк, есть еще какие-нибудь интересные места неподалеку?» Демоническая обезьяна почесала голову, подумала и бросилась в боковой зал дворца Подавления Рока. Цэньму быстро догнал ее. А глупенькая косуля побежала следом. «Вот!» Войдя в боковой зал, указала пальцем обезьяна. Посмотрев туда, куда она указывала, Цэньму увидел белую стену, на которой была нарисована маленькая человеческая тень размером в большой палец. Цэньму пристально посмотрел на стену и не увидел на ней ничего другого, кроме этого рисунка. Глупая косуля двинулась вперед и понюхала человеческую тень на стене. Как только она собралась лизнуть стену, из нее внезапно вырвалась рука, схватила за шею и затащила внутрь. Цэньму подпрыгнул от шока, в то время как демоническая обезьяна в ярости начала бить себя кулаками в грудь и реветь на стену, однако не решилась подойти. На стене рядом с крошечной человеческой тенью появилось четкое изображение косули. Цэньму заметил, что человек начал медленно двигаться, открывая рот. Он открывался все шире и шире, когда, наконец, рот, заполненный огромными как гвозди зубами, не закрылся на бедной косуле. Цэньму был ошеломлен. После того, как человеческая тень доела косулю, она внезапно начала идти к ним навстречу огромными шагами. Цэньму видел, что хоть тень на стене не могла выбраться наружу, она постепенно приближалась к ним, увеличиваясь в размерах, однако даже достигнув роста обычного человека, она продолжала идти. За короткое время, все еще оставаясь на стене, тень увеличилась настолько, что уже не помещалась на стене. Тень головы широко открытым ртом была на потолке, а руки раскрылись, покрывая две прилегающих по бокам стены. «Кроха, беги!» Демоническая обезьяна схватила Цэньму и отпрыгнула, чтобы не быть схваченной тенью на стене. Из стены вырвался сердитый непрерывно дрожащий рев, наполняя воздух дымом и пылью. Затем черная тень распространилась по стенам зала, в мгновение ока окутывая его полностью. Тень пыталась вырваться наружу, но как бы ни старалась, не могла этого сделать. «Это демон?» Цэньму остановился, моргнув глазами, и повернулся, чтобы рискнуть. «Цикидо, Самоэ! Боже-боже, Самоэ! Цикидо, боже, Самоэ!» Тень, терзающая боковой зал, резко затихла. Оконные рамы внутри внезапно открылись, будто два угольно-чёрных глаза. Цэньму почувствовал на себя страшный взгляд, и у него по спине побежали мурашки. Вдруг огромная дверь бокового зала закрылась сама по себе, но потом снова открылась. Когда она открывалась и закрывалась, раздался хриплый голос. «Заклинание великой свободы! Ты потомок моей расы? Как жалко! Твое заклинание даже не было передано дословно! Неужели моя раса скатилась до такого уровня?» Цэньму спросил. «Знает ли старший настоящее заклинание великой свободы?» «Конечно!» Дверь открылась-закрылась, и раздался высокомерный голос. «Высшая сила сокрыта внутри принадлежащего моей расе заклинания Великой Свободы! Оно было наделено силой Великой Свободы и было той вещью, которая создала мир! Как оно могло опуститься до такого плачевного состояния в твоих руках? В нем нет даже капли могущества! Скажи, пусть твоя обезьяна уйдет, и я научу тебя настоящему заклинанию!» Цэньму посмотрел на демоническую обезьяну, на что-то отрицательно покачала головой, и глухим голосом предупредила. «Призрак! Настоящий! Этот старший принадлежит к той же расе, что и я, и не причинит мне вреда. Выйди на улицу и подожди немного. Успокоил ее Цанему. Демоническая обезьяна не могла сразу решиться, поэтому Цанему проявил инициативу и вытолкнул ее на улицу. Дверь бокового зала снова открылась и закрылась дьявольским голосом. «Заклинание — это волшебная техника! Ты изучил только его слова, а не силу, скрытую внутри. Тебе также неизвестно, как использовать внутренние качества заклинания. Этот метод называется «Мудрой Великой Свободы» — самым сильным и важным искусством нашей расы. Моя сила запечатана внутри этого огромного зала, потому ее не хватит надолго, так что будь внимателен. Я покажу тебе только один раз, и то, сколько ты запомнишь, зависит исключительно от тебя самого». Примечание переводчика. Мудра. Санскрит. В индуизме и буддизме — символическое ритуальное расположение кистей рук, ритуальный язык жестов. Черная тень на стенах комнаты начала уменьшаться и стала размером с Цуньму. Циркулирующие линии начали появляться внутри тени, показывая движение жизненной ци. Дьявольский голос объяснил. «Существует 4 метода мудры из мудрой великой свободы. Мудра могущественной силы бога-дьявола, мудра дьявольской свободы, мудра огромной мудрости, а последний метод мудры объединяет первые 3 вместе, формируя мудру великой дьявольской свободы. Сейчас я покажу тебе первую, мудру могущественной силы бога-дьявола. Твой голос должен нести звук дьявола для того, чтобы раскрыть полную силу. Цикедо!» Цанему, не открывая глаз, смотрел на черную фигуру на стене бокового зала, запоминая алгоритм выполнения этой техники. Жизненная ци внутри его тела циркулировала, следуя пути, показанному тенью. «Цикедо!» Голос дьявола вырвался из его рта, и Цанему сразу почувствовал, как его тело высвободило ужасную силу. Эта огромная сила заставила его пальцы сформировать необычную мудру и неконтролируемо ударить вперед. Бум! Приглушенный звук раздался, когда ладонь Цанему впервые исполнила громовой удар, к которому он так долго стремился — гром в ладони. Глаза Цанему опустили, он не мог понять, как ему это удалось. Мудра могущественной силы бога-дьявола, который его научила человеческая тень на стене, была исключительно мощной. С точки зрения частоты ударов, ее нельзя было сравнить с 8 громовыми ударами старого Ма, но она значительно превзошла эту технику в плане силы. Тем не менее, удар мудрой могущественной силы бога-дьявола чрезвычайно сильно истощил его жизненную ци. Он потреблял в несколько раз больше ци, чем 8 громовых ударов. Тень на стене извивалась, казалось, будто что-то тянет ее внутрь. Когда она вернула себе контроль над залом, то, задыхаясь, проговорила. «Сила этого зала слишком высокая! Она постоянно меня подавляет! У меня мало времени! Взгляни хорошо! Это вторая мудра! Мудра дьявольской свободы! Само-э!» На стене поток ци внутри тени изменился. Из-за темноты внутри комнаты его тяжело было разглядеть на расстоянии. Цанему вскочил и незаметно для себя сделал шаг вперед, наконец сумев ясно увидеть изменения в циркуляции жизненной ци. «Само-э!» Он тихо произнес голосом дьявола и направил свою жизненную ци. Мгновенно огромная сила снова вырвалась из его тела, заставляя принять новую позу. Его лицо неконтролируемо улыбалось, палец сделал жест, напоминающий срывание цветка, и нанес удар. Сила этой мудры была не такой огромной, и она, казалось, была совсем неэффективной, однако Цанему почувствовал, что ее эффект был очень похож на мудру в 8 громовых ударах. 8 громовых ударов 5 формы, луч солнца, очищающий душу Ян в небе. Это движение, которое ему передал старый Ма, не было слишком хорошим кулачным ударом, но его суть была в нападении на душу мастера божественных искусств. Секрет луча солнца, очищающего душу Яна в небе, был в кулаке, который словно сиял на небе, карая душу противника солнечными лучами и молниями. Мудра дьявольской свободы, которая ему показала тень стены, тоже казалась слабой на первый взгляд, так как была направлена на очищение души, а не травмирование физического тела противника. В этом она была очень похожа на технику старого Ма. Единственная разница между ними заключалась в том, что Ма использовал солнце и гром, чтобы разрушить душу противника, в то время как мудра дьявольской свободы использовала мудру, чтобы нарисовать душу противника на ладони, позволяя уничтожить ее дистанционно, что было очень подло и эффективно, забирая у противника возможность защититься. У любого был шанс уклониться или защититься от обычного удара, в то время как мудра дьявольской свободы не предоставляла такой возможности. Цанему был растерян, мудрая тень на стене была похожа на умение старого Ма. У обоих из них явно было одинаковое назначение, однако принципы работы были совершенно разными. Первая техника следовала обычным путем, в то время как другая шла в обход всего общепринятого. Решить, какая из них лучше, было не в силах Цэньму. Он мог только сказать, что у каждой из них были свои сильные стороны. 8 громовых ударов старого Ма были более подходящими для лобовой атаки врагов и раздавливания их за счет жестоких кулачных ударов. В то время как мудрость Великой Свободы была создана для внезапного убийства врагов, застигая их врасплох. Человеческая тень на стене уменьшилась еще сильнее. Казалось, что она больше не может противостоять Дворцу Подавления Рока. Пытаясь успокоить свое дыхание, тень продолжила. «Смотри внимательно! Это третья мудра! Мудра Великой Мудрости!» Тень на стене стала размытой и нечёткой, и Цэньму подсознательно сделал еще два шага вперед. Собираясь войти внутрь комнаты, он внезапно остановился. Вместо этого он решил использовать навык пробуждения глаз девяти небес, которому его научил слепой, и в его глазах появился еще один зрачок. Несмотря на то, что тень на стене была тусклой, его глаза видели все совершенно ясно. «Тебе хорошо видно, пока ты снаружи?» — спросила тень со стены.